Глава 28. Где лисья нора? Рика довольно долго торчал в магазине, слушая беседу. Получалось, что пират сделал довольно большой заказ и сейчас требовал немедленной доставки в ангар, где ждал нанятый им транспортник. «Три часа!» Меж тем повторил покупатель и принялся тыкать пальцем в продавца. «Но если через три часа все, что я сказал, не будет в ангаре, я вернусь и вернусь очень злым! Каписце?» «Простите, сэр, но я вам говорил еще в прошлый раз, что все зависит от того, насколько быстро разгрузится корабль нашего поставщика, а он еще только на подлете и станет под разгрузку не раньше, чем через час». «Тогда выгрузите сначала мои товары и не тащите их сначала к себе на склад, а затем снова в космопорт. Сэкономите кучу времени. Капишь?» Продавец хотел было открыть рот, чтобы, как понял Рика, пояснить, что во время разгрузки никто не будет разбираться, чей где товар. Просто как можно быстрее освободят корабль, и все скупом отвезут на склад, где уже спокойно рассортируют и подготовят к отправке покупателям. Однако этому типу говорить подобное бесполезно. «Из-за вас я опоздал на важную встречу. Мэр Гелемы, бургомистры округов и высшие чиновники планеты. Я должен был быть там вместе со своим отцом, советником торговой палаты Винтерс, а вынужден торчать здесь, решая какие-то глупые вопросы логистики. Я приношу свои извинения, но...» «В задницу твои извинения! Через 4 часа мой шаттл на Гелему, и если я опять на него не попаду, то пеняй на себя. Отец закроет вашу шарагу!» Последнюю угрозу покупатель выкрикнул уже с улицы. Продавец же, когда входная дверь закрылась, с облегчением выдохнул и повернулся к Рика. «Простите, что пришлось ждать, но сами видите». «Ну да, бывает». «А кто это вообще такой?» «Один из местных рифтеров». «А это еще кто?» «Да ладно, парень, ты с какой луны свалился? В жизни не поверю, что кто-то не слышал об этих уродах». Удивился продавец, но все же снизошел до объяснений. «Это детишки богатых родителей». «А, эти?» Кивнул Рика, делая вид, что он в курсе. Ему не хотелось, чтобы продавец принял его за чужака, который вообще не бум-бум в местных делах. «Ага. Понакупают себе яхты и устраивают гонки. Чищу, засранцы. Советую держаться от них подальше. Хотя, я думаю, такие везде есть, особенно на золотых мирах. Встречал ведь? Еще бы. Ну вот. Сам знаешь, если нарисовались эти яхты, летящие на перегонке, лучше уйти с курса. Этим козлам все равно. Яхты больше, яхты меньше. А нам, обычным работягам». Продавец явно когда-то пострадал от действий этих рифтеров. Очень уж много горечи в его голосе. «Напоролся, что ли?» «Ага. Был наемным пилотом, летал на Едвиге. Знаешь такой?» «Кажется, грузовоз?» «Именно. Летел на парковочную орбиту, никого не трогал. И тут один из этих уродов на полном ходу втаранился прямо в меня». «Да ладно, и что?» «Да что, замяли дело. Папочка того урода все решил. Списали на несчастный случай. Едвиги-то плевать, страховая выплатила денег, а вот меня попёрли». «Погоди-ка. Так если тот урод на полной скорости втаранился, он ведь подох?» «Подох. Только нейрочип зачем? Он через пару часов уже в клан-центре очухался и принялся вопить, мол, я виноват. Ну, короче...» Продавец отмахнулся. «Теперь застрял здесь, сижу в этой дыре, собираю денег, чтобы свалить подальше. Так что, повторюсь, у этих уродов и их яхт на пути лучше не стоять. Сваливай куда подальше. Тебе же лучше». «Согласен, но все же странно. Как я понял, яхты у них дорогие». Еще какие! Дешевле миллиона кредитов, наверное, и нет». А ваш магазин яхтами и оборудованием к ним не торгует. Что этот тип тогда здесь делал?» «Да сам не понимаю. Накупил всякого». Он тут же пустил глаза, просматривая список. «Да уж, плазменные резаки, энергоячейки, компакт размера, демонтажные компенсаторы. Скорее набор для начинающего мусорщика, который где-то в космосе нашел какое-то старое корыто и решил его распилить». Рика кивнул. Теперь он уже процентов на 80 был уверен в том, что горластые покупатели пират, атаковавший судьбу, это один и тот же человек. «Слушай», — Рика оперся на прилавок и сказал на полтона тише, «а в каком ангаре стоит транспортник? Куда вам надо доставить груз?» «А тебе-то зачем?» «Надо. Слушай, Если ты один из тех ребят, ну, которые этих чертовых мажоров щипают, то знай, я прям за вас душой болею, вы молодцы. Но если всплывет, что я дал, 1000 хватит?» Продавец молча уставился на него. «Клянусь, никто ничего не узнает, не переживай. А ты ведь хочешь поскорее свалить со станции? Ну вот, я думаю, 1000 примерно приблизит день, когда ты сможешь это сделать». «Две». «Полторы. Ты ведь за нас душой болеешь?» Несколько секунд продавец сломался, но затем все же кивнул. Рико преспокойнейше шел к ангару, любуясь огромным грузовиком, стоящим прямо по центру площадки. Огроменная махина, наверное, 400 метров в длину и 100 в ширину, была окрашена в ярко-синий цвет. Корпус местами покрывали небольшие вмятины. Кое-где и вовсе краска словно бы выгорела, но все равно корабль явно был новым. 10 лет как сошел с верфи, никак не больше. Интересно, а какой он внутри? Рико как-то все время попадал на старые звездолеты, а вот такое навьё мог лицезреть только снаружи. «Ты кто такой и чего тебе здесь надо?» «О, прости, что без спроса. Ты тот Макфри?» «Ну я», — кивнул двухметровый детина с наголо побритой головой. Да, хорошо, что Рико решил отказаться от силового варианта. Тут бы он дал маху. А впрочем, хрен его знает, как бы этот амбал повел себя, если наставить на него ствол. Может, в штаны бы наделал, а может, и нет. «Привет, я Нэш Бриджес», — соврал Рико, протягивая руку. «Мы с тобой коллеги, тоже занимаюсь перевозками. Правда, мое корыто ни в какое сравнение с твоим красавцем не идет». «Но...» — растянул губы в улыбке лысой и тут же поправил Рико. «Только не красавцем, а красавицей. Это Энджел, моя детка. Вкалывал 10 лет, чтобы купить ее. Корпус серии Attila, силовая установка Max Power 20К, грузоподъемность просто дикая». «Да, огонь!» Завистливо вздохнул Рико и взаправду любуясь кораблем. «А у тебя что?» Вернул его в реальность своим вопросом лысый. «Я? У меня?» Рико лихорадочно вспоминал известные ему грузовые корабли. «Да у меня старенький питбуль 110-й серии». «Это который еще до атмосферных полетов делали?» «Во-во». «Ого, какой раритет. В жизни таких не видел, но поглядел бы». «И как, кстати, летает еще? «Где?» «Ну, в атмосфере». «А, не знаю, не пробовал. Боюсь, рассыплется». Вот ведь черт, его угораздило же именно питбуля выбрать. Еще не хватало, чтобы лысый, явно страждущий собственными глазами увидеть такой диковинный корабль, не начал требовать показать ему это чудо. Где Рико возьмет его? «Слушай, я чего припёрся-то? Тебя ведь нанял Винсент. Ща, секунду». Рико сделал вид, что роется в своем приватнике. «Ага, вот. Декавальканте. Ну, он. Слушай, этот козел нанял и меня. Сказал, что через 3 часа прибудет груз, и чтобы я его доставил». «Но у меня такой же заказ, правда. Нахрена он нанял тебя, когда у меня самого еще полтрюма свободно?» «Это я без понятия, но ближе к сути. Нанять-то он меня нанял, но не сказал, куда лететь. Начал орать, что, мол, у него там какая-то важная встреча, что у него отец местная шишка». «Ага, мне он тоже тут заливал. Хотел, чтобы я бесплатно его хлам тащил. Эти молокососы вообще охренели. Куры денег не клюют, но все им на халяву подавай. Вот ведь жлобьё». «Ага. В общем, этот козел заявил, что ему некогда со мной возиться, и уж тем более он координаты наизусть не помнит. Сказал идти сюда, к тебе. Мол, он тебя тоже нанял, и у тебя можно взять координаты. Ты мне скажи, браток, а куда мне лететь? А то перезванивать этому Винсенту у меня желания нет. Я-то его не боюсь, но слушать его визг нет. Ну, никакого желания». «Какой же идиот!» — покачал головой лысый. «Вот скажи мне, чего у тебя и у меня? Мозги есть, а денег нет. Но у таких идиотов денег столько, что...» Лысый еще раз сокрушенно покачал головой и тяжело вздохнул. А все же достал свой приватник, включил его и несколько секунд, порывшись по каталогу, развернул экраном Крика, ткнул на одну из строчек пальцем. «Вот, сюда лететь». «Ага, так, секунду, скопирую себе». Его приватник тут же обработал входящие данные и выдал маршрут. Еще был момент, что на подлете нужно выйти на связь по вот этому каналу и сказать, кто ты и зачем летишь», — уточнил пилот. «Понял, спасибо». «Так, получается, лететь нужно в ту самую систему, где их с хронякой хлопнули». «Выходит, прав был Юджин. У пиратов там имеется то ли станция, то ли...» «Ага, все-таки база. В системе две планеты, и у одной из них аж два спутника. Лететь как раз на один из них нужно». «Вот, значит, где их база». «Ну что, получил?» «Да-да, спасибо, есть координаты». «Ну вот, туда и летим». «Ага, обязательно». «Ну лады, спасибо, коллега, выручил». «Да было бы за что». Юджин и Хроняка были не просто злы, они были в бешенстве. Первый бесился от того, что, обратившись в ведомство патруля, он совершенно ничего не добился. Идентификаторов яхт, понятное дело, он предоставить не смог, ну а идентификатор буксира, как оказалось, принадлежит кораблю, который вот уже как 3 года числится как сданный на свалку. Иначе говоря, это корыто не то, что летать не способно, скорее всего, от него и вовсе ничего уже не осталось. Впрочем, вполне могло оказаться так, что буксир действительно был на свалке, пока его не забрали и не оживили. Всем ведь известно, что народ на свалке ушлый, быстро корабль в утиль не пускает, предпочитая снимать все более-менее ценное, распродавать на запчасти. Очередь на утилизацию очень длинная и долгая, но владельцам таких кораблей плевать. Свое корыто они сдали на мусорку, с учета сняли, и дело с концом. Нередко были случаи, когда такие корабли, числящиеся утилизированными, продолжали летать. Ну, конечно же, такое корыто, стоило ему только попасться патрулю, тут же отправляли бы туда, где ему и место. На свалку. Такое барахло вообще не должно было уже появляться в космосе, как и пилоты таких звездолетов. Поймают на этой рухляде, лишат сертификатов, и это как минимум. Впрочем, столь жесткие правила были лишь в центральных мирах, а на периферии какие только развалины не летали. Но, скорее всего, новым владельцам это и не нужно. С большей вероятностью числящийся как металлолом корабль обретается лишь в одной системе, в той самой дыре, где изверствуют пираты. Его задача — забрать все, что осталось от жертвы нападения, и доставить по маяку, на станцию или базу пиратов. Все, никуда более буксир не летает. Короче говоря, хоть у Юджина и был идентификатор, это помогло мало. У Хроняки дела складывались еще хуже. Из-за вопля Юджина и, собственно, Хроняки, патрульные таки отправили корабль в соседнюю систему к астероидному поясу, да вот только ничего там не обнаружили. Судьба словно испарилась, будто и не было ее здесь никогда. Не обнаружили патрульные, конечно же, ни буксира, ни пиратов. Вообще ничего. Система была пуста и безжизненна. Так, ничего и не добившись, просидев в офисе патрульных больше 6 часов, Хроняка и Юджин вынуждены были вернуться на Ракот. «Твою же мать! Я в глубочайшей жопе!» — вздохнул Юджин. «Груз потерял, о деньгах теперь можно забыть. Еще и заказчик скоро поймет, что я уже на станции, и начнется. «Мне бы твои проблемы!» «Денег вообще, считай, не осталось. Ни корабля, ни возможности заработать. Вообще ничего. Вот где жопа!» «Ага, на тебя хоть охоту не устроит!» Буркнул Юджин и тут же повернул голову к панели управления. Звучал сигнал входящего вызова. Он отлично знал, кто это так хочет с ним связаться. «Как? Вот как можно было потерять груз? Это ведь не мелочь. Это здоровенный контейнер!» «Слушайте, на меня напали пираты и...» «Чушь! Послушайте, Юджин, не держите меня за дурака. Какие пираты на белой дороге? Если решили меня кинуть, так и скажите прямо. Но я вас сразу предупреждаю, даром вам это не пройдет. «Слушайте, мы можем...» Начал было Юджин, но заказчик уже оборвал связь. «Что будешь делать?» Спросил Хроняка, сидящий в кресле второго пилота, преспокойно подтягивающий содержимое своей неизменной фляги. «Хрен его знает. Так понимаю, меня сейчас на счетчик поставят или вовсе закажут». «Думаешь?» «Но я...» Договорить он не успел, как вновь поступил входящий вызов, на этот раз от черного Джека. «Юджин, Какого хрена ты творишь? Какие к черту пираты? Слушай, Джек, я действительно потерял груз. Меня ограбили. Я даже заявление написал патрульным и... К черту бумажки, борода. Мы с тобой оба знаем, что ими можно только подтереться. Где груз? Его утащили пираты. Я встрял на них. Ты ушел от маршрута? Слушай, я получил сигнал о помощи. Ты сам понимаешь, что... Ты не должен был сходить с маршрута. Я тебя предупреждал. Но сигнал... Плевать. Доставил бы груз и потом отмазывался от патрульных. Почему туда сам не полетел? Я думал, что... Мне все равно, что ты там думал. Главное, заказчик в бешенстве. Он собирается обратиться к наемникам. Ты понимаешь, что это значит? Он меня решил заказать? Да ладно. Я бы еще понял, если бы заставил меня продать корабль или на счетчик. Это бывший корпорат, Юджин. Он думает не так, как мы. Никто тебя ни на какой счетчик ставить не будет. Это конец. Я попросил несколько часов, пообещал разобраться в ситуации, но не уверен, что меня послушают. Юджин обреченно кивнул. Все, теперь точно конец. Единственный выход для него теперь — сваливать отсюда куда подальше, иначе... Ты здорово меня подставил, борода. Мало того, что я попал на деньги, так еще и репутация моя пострадала. Что будешь делать? Тебя это не касается. Уж как-нибудь разберусь. А ты лучше беги. Забейся в какую-нибудь нору и сиди там. Лучше несколько месяцев не высовывайся и не отсвечивай. Скажу честно, если бы на твоем месте был кто-то другой, я бы доплатил наемникам, чтобы быстрее сделали свое дело. Но так как это ты, Юджин... Спасибо, Джек. Я это ценю. У тебя несколько часов. Далее заказчик наверняка даст отмашку своим головорезам. Беги и прячься, борода. Джек отключился. Да, пожалуй, ты прав. На твоем месте еще хуже. Я хоть без денег, но зато мне и башку никто отрезать не хочет. О том и речь. Вздохнул борода, судорожно размышляя над тем, что делать дальше. А вариантов особо и нет. Валить нужно отсюда как можно дальше. Нужно найти какое-то тихое, спокойное местечко и там затаиться. Глядишь, и удастся переждать бурю. Хотя даже через полгода или год наемники никуда не исчезнут. Придется летать с осторожностью, ожидая, что в любой системе или на любой станции тебя будут поджидать. Ну ничего. Заказчик чуть поостынет, можно попытаться с ним связаться, еще раз объяснить ситуацию, и, может быть, он пойдет навстречу. Удастся уговорить его отменить заказ на Юджина. А уж он взамен будет потихоньку возвращать долг. Так было и с Касселем, пока тот вкрайне обнаглел. Но Кассель — это мелочь, херня. На наемников ему денег не хватит, да и не будет он их нанимать. Проще доить Юджина. Очередной входящий вызов привлек внимание Юджина. «Ну, а это еще кто?» Ответив на вызов, Юджин увидел Рика. «Чего тебе? Сейчас вообще не да». «Я знаю, где база пиратов». «Чего?» «Знаю, где все их добро. Я сейчас на пути к ангару. Жди». Юджин оторопело пялился в уже успевший погаснуть экран. «Чего он сейчас сказал?» Севшим голосом переспросил Хороняка. «Ты слышал?» Ответил не менее ошарашенный словами Рика борода. «Да как он узнал? Как он...» «Сейчас выясним». Спустя 5 минут в ангар влетел на бешеной скорости гравилёт и направился к Ракоту. Юджин тут же сорвался с места и бросился к шлюзу, на выход. Следом за ним рванул и Хороняка. Внешняя дверь с шипением ушла в сторону. «Рика, что ты там?» Юджин моментально заткнулся, так как прямо в лоб ему глядел раструб мощного энергопистоля. «Добрый день. Не думаю, что вы мне так просто откроете, но так даже проще». Юджин удивленно уставился на человека перед ним.